Романова сидела с профессором Медведевым в его служебном кабинете в филиале торговой палаты в Сокольниках, обставленном светлой современной мебелью в креслах, обитых искусственной серой кожей. Перед ними на журнальном столике возвышалась целая горка журналов, начиная от британского союзника до Тайма. На карнизе стоял ряд горшочков с заботливо ухоженными вьющимися растениями и цветами, а книжный шкаф позади письменного стола забит был толстыми папками с научными трудами и рефератами, мудреные названия которых подполковнику Романовой ровным счетом ничего не говорили. «Вы хотели бы знать, чем занимаются Грачев и Соломин? Какими качествами обладают? Но вот вы не сказали, для чего это». «А разве не сказала?» Удивилась своей оплошности Романова. «Поступили сведения, что эти двое вместе с одной красавицей деньги печатали». «Не может быть. Тут какая-то ошибка». Медведев развел своими маленькими сухонькими ручками. «Не может быть. Странно». Встряхнула головой Романова. «А мне доложили обратное, будто вы в курсе». Профессор Медведев изменился в лице, вздернул острый птичий носик. «Забавные слова вы говорите, я отлично понимаю. Вы заняты тем, что мой сын называет романтикой секретной службы. Разные там засады, погони, мухтары, возведенные курки, но, насколько я понимаю, смысл секретной службы в том и состоит, что она секретная, не так ли? Так откуда мне знать про ваши секреты? Нет. О деньгах мне ничего не известно». Он пожал щуплыми плечами. Как видно, за сектором Медведев обладал не только острым умом, но и крепким характером. Расколоть его было непросто. «Если конспективно изложить то, что я знаю про переводчика Грачева и старшего научного сотрудника химика Соломина, то я бы сказал, что столь одаренных профессионалов, столь порядочных людей я давно не встречал. Они хорошо работают, приносят большую пользу нашему государству. И кроме того, Грачев полиглот, знает 12 языков, увлекается музыкой. Чайковский, Шостакович, Брамс. Соломин собирает предметы искусства». Романова неотрывно смотрела на энергичное лицо Медведева. «У Грачева, впрочем, есть один недостаток», — продолжал он. «Он излишне стеснителен для наших-то дней. Ему бы в прошлом веке родиться». Эти слова окончательно вывели подполковника из себя, и она, с трудом подбирая слова, сказала: «Не понимаю вас, товарищ Медведев. Только что вы говорили, что по долгу службы почти не общались с этими подчиненными, а теперь Брамс, может, вы, профессор, сами из робкого десятка?» И Романова стала доставать из объемистой хозяйственной сумки какие-то фотографии. Их было много, и были они отличного качества. На этих фотографиях был изображен голый доктор экономических наук Медведев в обществе голых дам, а также голых мужчин, и в позах, что могли бы служить отличным кадром для порнофильма. Профессор уставился на фотографии. Романова закинула ногу на ногу, вздернув повыше край форменной юбки. «Не желаете полюбопытствовать, как это ко мне попало? Проспект Мира, угловой дом, рядом с метро «Ботанический сад», квартира мадам Леснер, 7-й этаж, 2 звонка. Узнаете? Мои ребята сейчас разрабатывают этот бардак. Скрытая камера работает там уже 3-й месяц. Если точно ответите на все мои вопросы, получите все отснятые фотографии и пленочки, а также гарантию, что о ваших визитах в публичный дом Леснерши никто не узнает, ни жена, ни портком. Ну так что? Будем глазки строить или договоримся?» И Медведев ответил смиренно: «Договоримся». Он закрыл дверь кабинета на английский замок и начал свой рассказ. Два самородка, два таланта, Грачев и Соломин, овладели секретом изготовления американских 100-долларовых купюр и советских 100-рублевок. В течение полугода они сбывали свои фальшивые деньги иностранцам и советским гражданам, а также советской торговой сети, но вскоре попались и были посажены в Лефортовскую тюрьму. Там они быстро сговорились с сотрудниками органов госбезопасности и стали делать то же, что и прежде, но уже для КГБ. После 3 лет заключения были выпущены на свободу и оформлены в сектор Медведева, но продолжали работать на органы. Чтобы избежать недопонимания со стороны подполковника милиции Романовой, профессор Медведев сразу же заявил, что считал и считает своим долгом большевика всегда давать отпор любым нападкам на партию и ее программу по охвату всего мира коммунистическим влиянием, и поэтому горячо одобряет идею дестабилизации западного общества, в частности программу КГБ по заполнению ведущих западных стран фальшивой валютой, так как такая акция скорее приведет капитализм к развалу и, как следствие, к ускорению решения многих проблем нашего народного хозяйства. С помощью Грачева и Соломина начал свою деятельность сверхсекретный 10-й цех фабрики «Госзнак». Результаты работы не замедлили сказаться. В Соединенных Штатах, Канаде, Англии, Франции и ФРГ нынче наблюдается экономический спад, так называемая рецессия, но сейчас речь не о том. Потихоньку, тысяча за тысячей, ребятишки Грачев с Соломиным стали незаметно уносить доллары из секретного цеха госзнака и сплавлять их иностранным туристам. Удача пошла косяком. Купили по даче, по машине, стали вкладывать средства в антиквариат. И тут вышла первая стычка с ОБХСС. Мальчики из вредного абрикосовского ведомства заинтересовались, откуда источник столь значительных трат. Пришлось представлять документально подтвержденный перечень немалых заработков в торговой палате, подключать к делу дружков из КГБ. В то время Соломин познакомился с кариокой Аллочкой Суэсерко, молодой владелицей арбатского антиквариата. Договорились, что под маркой своих ценностей она будет хранить у себя и дорогие вещички симпатичных молодых людей, а также клише 100-долларовые денежки –